Благодаря предосторожностям зимы 406 года святитель Иоанн провел так хорошо, что даже сами жители Куку задивились тому. Но враги архиепископа с сожалением видели восстановление его здоровья. Само спокойствие Златоуста раздражало их. Им хотелось видеть его умирающим, удрученным, просящим пощады. Небольшое селение Куку с приездом Иоанна Златоуста стало знаменитым и оживленным. Сюда потянулось много поклонников, что не могло не обеспокоить его врагов, поэтому относительное спокойствие изгнанника было недолгим. И вот однажды, весной 407 года, когда святитель не ожидал уже никаких изменений в своем положении, был получен приказ о его переводе в Пицунду. Этот город населяли дикие варварские племена, которые жили разбоем. Для усмирения горожан в городе находился легион римских воинов. Христиан в городе почти не было, а если и были, то только по названию. Итак, тот, кто придумал эту ссылку, был почти уверен в том, что золотые уста Иоанна в этом городе обречены на молчание. Святителя Иоанна Златоуста взяли под стражу, и вскоре после заточения пленнику тайно передали послание Олимпиады. Письмо любимой ученицы огорчило пастыря. Узнав о дальнейшей ссылке своего учителя, Олимпиада потеряла сознание и несколько дней была без памяти. Когда она пришла в себя, у нее была только одна мысль — избавиться от жизни, полной томления и отчаяния. И эта мысль преследовала ее неотступно. Письмо 15. Ты ли ожидала, с юности показавшая такое любомудрие и поправшая человеческую гордость, что будешь жить невозмутимой и мирной жизнью? И как это возможно? В самом деле, если люди, противоборствуя людям, получают бесчисленные раны и в состязаниях, и на войнах, то ты, которая приступила к самим началам и властям, к миродержателям тьмы века сего, к духам злобы, и приступила так мужественно, ты, которая поставила такие трофеи и причинила столько печалей тому свирепому и проклятому демону, как ты могла надеяться, что будешь жить тихой, спокойной жизнью? Итак, не следует тревожиться из-за того, что много повсюду войн и смятений и много тревог, а напротив, нужно было бы дивиться тогда, если бы ничего этого не случилось. С добродетелью соединен труд и опасность. Это ты знаешь и сама прежде наших писем, и нисколько не будешь иметь нужды учиться от других, да и мы пишем это, уча не незнающую. Мы знаем ведь, что тебя не сможет смутить ни изгнание из отечества, ни потеря имущества, а это для многих невыносимо, ни оскорбление, ни иное какое-либо подобного рода горе. В самом деле, если сообщники терпящих эти бедствия делаются достойными соревнования, то гораздо больше те, кто в них находится. Вот почему Павел за то и другое хвалит уверовавших из евреев, говоря: «Воспоминайте первые дни, в них же просветившиеся, многие страсти претерпесте страданий. Ова уба поношеньми и скорбьми позор бывши, ова же общницы бывши терпящих така. Поэтому и мы не пишем длинного письма». К победителю, поставившему блестящий трофей, никто ведь не является для помощи, но только для похвал. Так точно и мы, зная, какое великое любомудрие показала ты относительно случившегося с тобой, ублажаем тебя, удивляемся твоему терпению в настоящее время и тем воздаяниям, которые тебе за это назначены. А так как я хорошо знаю, что ты желаешь узнать и о наших делах, потому что я долго молчал, то скажу тебе, что хотя от тяжкого недуга мы освободились, но остатки болезни еще носим доселе. Мы пользуемся весьма хорошими врачами, но недостаток необходимых вещей разрушает происходящую от лечения пользу. Действительно, здесь не только скудость лекарств и прочего, что может поправить утомленное тело, но еще и голод и зараза составляют предмет заботы. Наконец, эти бедствия увеличивают еще непрерывные разбойнические нападения, которые простираются до самых дальних путей, заграждают и отрезают все дороги, причиняя отсюда и путникам большую опасность. Действительно, Андроник, как он говорит, попался в самые руки разбойников и спасся от них, будучи ограблен. Поэтому прошу твою благопристойность никого уже сюда не посылать, потому что надо опасаться, чтобы предлог путешествия к нам не сделался для приходящего сюда причиной убиения, а ты знаешь, какую принесет это нам скорбь. Но если ты нападешь на какого-нибудь заслуживающего доверия человека, который пойдет сюда по другой нужде, то через него извещай нас о твоем здоровье. Нарочно же для этого, равно как ради наших нужд, пусть никто не приходит сюда ввиду страха, о котором мы сказали».